Глава 36. Демид. Хочется, чтобы этот день тянулся вечность. Но все происходит наоборот. Несколько часов, которые Мелисса находится рядом, утекают, словно вода сквозь пальцы. Хотя были времена, когда сутки тянулись и тянулись. Словно целый месяц проходил. Что-то не так? Интересуется Мелисса у сотрудника после того, как озвучивает свои мысли. Я даже не сомневаюсь в логичности ее слов. Она права, и ее никто не сможет переубедить. Может, у вас совсем другие? Нет, все будет так, как скажете вы. Подытоживает мужчина, обводя глазами площадку, больше смахивающую на пустыню. Думаю, мы все обговорили, заключим сделку в течение недели. Мне нужны детали. Подключаюсь я, ловя на себе прищуренный взгляд Мелиссы. Завтра днем, будьте добры, подготовьте и оставьте в моем кабинете нужные документы. Никогда не любил сигареты, но сейчас затягиваюсь так, будто сосу чупа-чупс. Немного расслабляет, но не полностью, естественно. Жестом показываю Мелиссе, чтобы села в машину. Отбросив окурок в сторону, располагаюсь за рулем через секунду после нее. Она молчит всю дорогу, как и по пути сюда. Ну и ладно, не могу же я заставить ее говорить. Зная ее характер, не хочу идти наперекор. Если у нее нет желания со мной разговаривать, то даже вынудив, я при любом раскладе ничего хорошего не услышу. Сегодня никакой компании, нужно поехать домой и немного отдохнуть, сердце колет. Таблетки бы принять, а лучше в больницу отправиться. Однажды сдохну, и мой труп найдут спустя время, когда буду вонять. Мелисса молча выходит из салона автомобиля и медленно направляется к двери, заходит в дом. Некоторое время я стою у машины, прислонившись бедрами к капоту. Снова затягиваюсь, затем швыряю окурок в урну. Эх, нужно связаться с Литвиновым, спросить, все ли в порядке на родине, где я должен считаться мертвым. Почти год. За год все изменилось, начиная с моей личной жизни и заканчивая новостью о моей смерти. Но интуиция подсказывает, что-то не так. В дом захожу минимум через полчаса, обдумываю следующие шаги, каждый из которых дается мне с огромным трудом. Будто вместо того, чтобы выплыть, я, наоборот, все глубже и глубже утопаю в болоте. Мелисса не поддается. Дело нескольких дней. Если бы я узнала о ее беременности хотя бы дня на три раньше, вся эта кровавая каша не заварилась бы. Но было поздно. Я просто не мог отступить, ибо это означало одно — смерть не только родни Мелиссы, но и... Нет, я не был готов потерять ее навсегда. Пусть дышит. Пусть живет вдалеке от меня, но останется на этом свете, даже если с другим. Жить в другом доме с чужой бабой, менять образ жизни, исчезать на неделе и сражаться со смертью, увольнять сотрудников, в каждом видеть врага, переименовывать контакты, потому что я не знал, кто из наших роет мне яму. Надо было играть убедительно, раз уж я с головой залез во все это дерьмо. А даже прохладная вода не отрезвляет, мысли скачут. Сожаление, разочарование, горечь и досада. Они давят на меня, прогибают под себя. От имени Егор руки сами собой сжимаются в кулаки, а зубы скрипят так, что становится больно. Я слишком хорошо знаю Мелиссу. Она страшно разочаровалась бы, если бы узнала, что я мог, но не захотел помогать ее родным. В то же время я был готов к такой реакции, которую получил. Знал, что она оттолкнет меня после всего, что я наговорил на публику. Ничего из сделанного и сказанного не было правдой. Но Мелисса думает по-своему. Верит мне и в то же время сомневается. По-прежнему любит и в то же время ненавидит. Хочет быть рядом, но все равно отталкивает как можно дальше. Я только в одном убедился стопудово. зная я, что все дойдет до такого абсурда. Давно бы наплевал на всех, даже на бизнес, который строил годами, свалил бы как можно дальше вместе с Мелиссой. Однако поздно жалеть. Надо возвращать жену и ее сломанное доверие. Получив сообщение на мейл, внимательно читаю написанные 3 строчки. Эльмир просит срочно выйти на связь. После всех новостей, которые я получал за последний год, уже ничему не удивляюсь. Совершенно. Хорошего ждать не следует, потому что иначе Литвинов не стал бы писать такие слова, а дождался бы, когда я сам позвоню. Но сообщение ставит точку во всех моих догадках. Докопались. Кто-то снова предал. Значит, оставил где-то щель. Кого-то не зацепил. Кто-то прошел мимо меня. И я не почувствовал подвоха. Звоню Эльмиру сразу. Хоть он отвечает после 3-го гудка, все равно хочется наорать на него за то, что принял звонок с задержкой. Хочется ругаться. Да только говорю я совсем другое. Эльмир, кто снова нас сдал? Его молчание — очередная точка. Будь это кто-то чужой, Литвинов сразу выплюнул бы яд. Но он, черт возьми, молчит. Думаю, ты уже понял. Я просто не представляю, где может быть утечка. Проверили всех, чуть глотки невинным людям не порвали. Почти год над этим работали, никого без внимания не оставили. Может, просто какая-то наивная ошибка со стороны Егора? Он же думает, как ребенок. Мне кажется, что он до сих пор не соображает, во что ты из-за него вляпался. Ты меня не успокоил, Эльмир. Натянув джинсы и футболку, беру с тумбочки портмоне и ключ от автомобиля. Еду к ним. Не дай бог, чтобы я оказался прав в своих догадках. В этот раз собственными руками прикончу и смирюсь с фактом, что Мелисса не хочет меня видеть. Исчезну, и все. Сказать легко, конечно, но без жены и сына я, естественно, никуда не уеду. Жизнь без нее была подобна аду, где я горел заживо каждый проклятый день. До сих пор. Ты сильно не заводись, а то начнет оправдываться. Лучше помягче, чтобы правду сказал. И еще, как узнал, что снова там так сразу позвонил своим людям. Хорошо, созвонимся. Бросаю мобильник на соседнее сиденье, нажимаю на газ. Эмиль мне действительно нужен. Одна голова хорошо, а две еще лучше. Вместе мы быстрее сообразим, как действовать дальше. В дом захожу без стука. Тут везде коды, с помощью которых открываются двери, и которые я наизусть знаю, ибо сам все ставил. Первой меня замечает мать Мелиссы. Она удивлена, потому что так, то есть с ноги, я еще не объявлялся. И видит же, как я зол. «Где Егор?» — почти рычу я. «Он мне срочно нужен!» «Что? Что-то?» — женщина запинается, шумно сглатывает. Увидев мой, не обещающий ничего хорошего взгляд, опускает глаза в пол и добавляет. «Я сейчас его позову!» «Я тут!» — доносится голос брата Мелиссы. Он подходит вплотную. Кажется, только вышел из ванной, весь мокрый. Взгляд нахмуренный. «Что случилось, Демид?» «Ты с кем-нибудь из России на связь выходил?» «Нет», — отвечает он, не задумываясь. «Вообще ни с кем, ты же предупреждал. Пользуюсь телефоном, что ты мне давал, можешь проверить». «Тогда кто?» — шиплю сквозь зубы. «Кто, черт возьми? Ты знаешь, какое говно опять!» «Брат, спасибо за помощь. Я тебе всю жизнь буду благодарен и знаю, что больше всех пострадал ты и моя сестра, и все из-за меня. Но клянусь, что ничего лишнего не делал. Меня совесть убивает, разве не видишь? Думаешь, тогда кто?» Повторяю я, цепляясь за воротник Егора, и мы одновременно переводим взгляд на кашляющую женщину. «Мама?» Удивляется и одновременно злится Егор. Я вообще уже не знаю, что думать. Просто хочется запереть их в доме и сжечь эту проклятую двухэтажку. «Ну, ты же говорил, что девушку свою оставила в Москве беременную. Вот я и решила позвонить и узнать, как она там. Не хочет ли сюда приехать? Она же твое дитя под сердцем носит». «Пиздец, Матерюсь я самыми крепкими словами и наблюдаю за тем, как Егор надвигается на мать и орет ей в лицо.